Глава 4. «Как ты думаешь, нам когда-нибудь придется еще переезжать?» — спросила меня Юхана 2 или 3 недели назад, почти засыпая. Я отложил книгу, которую читал. Юхана прижалась ко мне, зашуршала одеяло, и она положила голову мне на плечо. Мягкий свет ночной лампы золотом отражался на ее коже. Ее тонкая рука лежала у меня на животе, на черно-белом одеяле, и была похожа на руку куклы. «Почему ты спрашиваешь?» «Просто задумалась», — ответила она, и я почти чувствовал ее губы у моей шеи, когда она говорила. «А ты хотела бы переехать?» — спросил я. «Наверное, нет». «Значит, ты спрашиваешь просто понарошку?» «Наверное». «А понарошку? Куда бы ты переехала?» «Трудно сказать», — ответила Юханна и еще ближе придвинулась ко мне. «Нет такого места, куда мне хотелось бы переехать». За исключением, если это будет понарошку. Она оперлась на локоть. Работая над этой историей, за последние несколько дней я исколесила весь Хельсинки. Была во многих местах, которые давно уже не видела. И мне стало очень грустно. Появилась какая-то тоска. Ну, за последние несколько лет многие места очень изменились. Даже те, что находятся совсем недалеко. «Да, наверное», — согласилась Йоханна. Но когда ты видишь место, где жила когда-то, и вспоминаешь, каким оно было, все те вещи, что происходили с тобой там, всех людей, которых знала, друзей, родственников, просто прохожих. Позже, думая над тем разговором, я, конечно, понимал, что должен был спросить ее тогда, где она была, зачем ездила туда и что там обнаружила. Но это был просто обычный вечерний разговор, и мы просто собирались спать, как делали всегда и как собирались делать и впредь. «Я еще подумала», — сказала Юхана, — «могли ли люди сделать что-то еще, что-то такое, чтобы все пошло по-другому?» Но в то же время я понимаю, что нет, не могли. Все то, что она говорила в ту ночь, теперь приобрело какой-то хитрый двойной подтекст «Паси Тарки Айнен». Это был змей, который проник в мои мысли, отыскав там микроскопическую щель, и теперь он отравлял все мои воспоминания. Я собрался с силами и вышвырнул его вон, а потом снова увидел перед собой Юхану. Она подняла голову и заглянула мне в глаза с такого близкого расстояния, что было сложно различить цветные крапинки в ее глазах, черные зрачки и то, каким было выражение на ее лице. «У нас было так много», — произнесла она, — «но в то же время так много уже осталось позади». Я взял ее руку, Юхана ответила легким пожатием. «Если я тебя правильно понял, мы не переезжаем». На секунду на ее лицо легла темная тень, промелькнувшая быстро, подобно молнии, потом все прошло. Она улыбнулась. «Пожалуй, нет». Юхана медленно приподнялась, положила руку на подушку у моего уха и, наклонившись, поцеловала меня теплыми, мягкими губами. «Пожалуй, нет», — снова проговорила она. На пересечении улицы Урху Кеккусена и Фредрикенкату появилась глубокая яма. Вокруг нее столпилось несколько человек, а по другую сторону замер экскаватор с поднятым ковшом. Кабинами в сторону Фредрикенкату выстроились грузовики управления по электро- и водоснабжению, будто собирались направиться прямо в яму. Поток автомобилей объезжал ее, прижимаясь к обочине. Я встал на углу, потом плотнее обмотал вокруг шеи шарф, застегнул куртку парку наглухо, поправил на голове вязаную шапку и тщательно натянул перчатки на края рукавов. Когда один из водителей, краснолицый мужчина в зимнем комбинезоне, похожий на школьника-переростка, подошел ко мне, я спросил, что случилось. «Сами видите», — ответил он, — «появилась промоина». Я не смог вытянуть из него больше никакой информации, но мне этого и не нужно было. Я обошел перекресток и посмотрел сначала на церковь Темпеляукио, потом в сторону улиц Малминкату, Фредрикенкату, Урху Кеккусена, потом снова на церковь. Мой взгляд то и дело возвращался к промоине на перекрестке. Ну, поскольку в любом направлении не было ничего интересного, кроме этой ямы, и поскольку ветер, казалось, стал пронизывать меня насквозь, до внутренностей, я решил отказаться от первоначального плана и отправился в направлении Тёлю к дому Ахти и Эллины. Когда приходит понимание, что знаешь кого-то из давних знакомых совсем не так хорошо, как думал еще минуту назад?» — задал я себе вопрос. Я постарался как можно более беспристрастно систематизировать в уме известные мне факты, отделить правду от вымысла. Попытался отделить мои самые худшие опасения от тех фактов, в которых я на 100% был уверен, что это правда. Было нелегко признать это, но они касались женщины, которую я любил. Как я ни старался, я не смог припомнить, чтобы Йоханна хотя бы упоминала что-то о пасе Тарки Айнене или хоть словом обмолвилась о домике в Кивеноке. Но я не мог не признать, что для этого не было подходящего случая. Ей же вовсе не было никакого резона делать это. Кто мог предполагать, что пути Тарки Айнена и Йоханны вновь пересекутся? Я перешел через мост между улицами Этеляйсена и Похьюсен Раутатиекату и посмотрел вниз. Под мостом сновали машины, здесь же были видны брошенные когда-то небольшие домики, теперь давшие кому-то приют. Узкий проход под мостом за несколько лет стал намного шире и теперь сливался с соседней улицей. Я видел поднимающийся дым, пар, чувствовал запахи жарящегося мяса, бензина и, конечно, самодельного спиртного. Здесь и там слышались крики детей. Было непонятно, играли ли они, или их крики были вызваны другими причинами. Я посмотрел на часы. Казалось, минуты и часы опережают само время. Я прошел на Аркадианкату, вынул телефон и попытался позвонить Йоханне, но результат не изменился. Сколько раз еще я буду пробовать звонить ей? Сколько раз мне еще предстоит выслушивать безжизненный женский голос автоответчика, снова и снова сообщавший мне то, что я и так хорошо знаю? Я не мог представить этого. В 2 метрах от меня прогрохотал битком набитый пассажирами трамвай. Пассажиры толпились у дверей, трамвай с грохотом покатил дальше, к остановке, а я продолжал идти пешком под холодным ветром, а запах подгоревшего мяса и вонь этанола преследовали меня со спины. Я дошел до дома Ахти и Эллина, нажал на звонок и немного подождал. Камера повернулась в своем гнезде, как глаз насекомого, и сделала небольшую петлю над входом. Удостоверившись, что я не представляю угрозы, она остановилась, щелкнул дверной замок, и я вошел внутрь. Я решил пойти по лестнице, несмотря на то, что кабина лифта ждала меня внизу. В тишине здания мои шаги по каменной лестнице отдавались барабанным грохотом. Подойдя к нужной квартире, я сразу же почувствовал запах больницы. При электрическом свете лицо, появившееся в дверях Элли, казалось маленьким и бледным. Она кивнула, здороваясь, повернулась и пошла в комнату. Я захлопнул за собой дверь, снял куртку и ботинки и прошел вслед за ней в гостиную. Проходя мимо спальни, я услышал храп Ахти и увидел его ноги, укрытые чем-то. Сначала я хотел войти в комнату, но передумал. Элина села на диван, подложив под себя ногу. Ее нерасчесанные длинные волосы копной падали ей на левое плечо. И снова мягкий свет комнаты создавал впечатление, что время здесь замерло на месте, вызывая ложное чувство домашнего уюта. Это раздражало меня, как будто это была фантастическая попытка вернуться в прошлое. Я уселся во внушительное кресло, покрытое грубой черной тканью. Мгновенно согрелся, и мое утомленное тело сразу же расслабилось. Я понял, как устал и проголодался, и как мало думал о том, чтобы поесть или отдохнуть. «К счастью, он снова спит», — сказала Элина, «потому что, когда он просыпается, это нельзя назвать настоящим бодрствованием. Он путается, даже когда говорит о вещах, случившихся совсем недавно. И это пугает меня». «Прости. Ахти болен. Жаль, что ваша поездка откладывается». Элина издала лающий смешок, но в нем не было радости. Она вздохнула, быстро выдохнула и поднесла левую руку ко лбу, будто вспоминая о чем-то. «Извини, я немного устала», — пояснила она, — «устала от всего». «Ничего», — ответил я. «Это только временная слабость. Мы что-нибудь придумаем». Элина ничего не ответила и посмотрела в сторону спальни. На минуту показалось, что она внимательно к чему-то прислушивается, но не может услышать. «Элина, нам нужно поговорить», — начал я. Она снова посмотрела на меня, на этот раз более холодно. «О пасе Тарки Айнене?» Я кивнул. «Да, именно о пасе Тарки Айнене». «Какое он имеет отношение ко всему этому?» — спросила Элина. — Как это поможет найти Йоханну? Это было так давно, примерно 15 лет назад. Какое теперь это имеет значение? Я думаю, что Пасси Таркиайнен имеет какое-то отношение к тому, что случилось. Одной рукой она пригладила волосы, а другой потянула себя за полу свитера, будто пытаясь растянуть его. Йоханна с Пасси жили в Кивинуке, не так ли? Элина кивнула, пусть и не сразу. «Вряд ли, копаясь в прошлом, ты облегчишь поиски Йоханны», — предположила Элина. «Но, впрочем, как хочешь, делай, как знаешь». Она вздохнула и поглубже задвинула под себя ногу. «Тогда мы жили другой жизнью», — пояснила она. «Мы были молодыми и наивными, студентками. Мы все делали вместе, даже некоторые вещи, которых делать не следовало. Например? Например, те вещи, которые придумывал Пасси». Элина быстро взглянула на меня, увидела выражение моего лица и снова рассмеялась. В отличие от прежней попытки, этот смех выглядел куда более естественным. «Это не то, о чем ты подумал?» Пасси был ярым сторонником теории возврата к природе. Я имела в виду это. «Я понял», — произнес я, почувствовав, что краснею. «А ты ревнивец», — заметила Элина. Я неохотно кивнул, все еще чувствуя жар на щеках. «Все это было очень давно. Я уверен, что и у тебя есть прошлое». «Конечно, есть», — согласился я, чувствуя, как жар с лица опускается к шее и мечтая, чтобы он поскорее пропал. «А какими были эти идеи Пасси?» «Он был упертым консерватором. У него были контакты во всех этих группах, что начинали отстреливать владельцев компаний, политиков, любого, кто был виновен в разрушении окружающей среды или не предпринял достаточных шагов, чтобы замедлить этот процесс. Это было типично черно-белое мышление молодежи. Если вы не с нами, то значит, вы против нас и не заслуживаете того, чтобы жить. Мы с Йоханной тогда тоже были под теми знаменами. Конечно, мы держали это в секрете, но мы верили в это». «Я и не знал, что вы такие радикалки», — промолвил я. «Ну, то есть я, конечно, знал, что Йоханна была активисткой, но не представлял, что ей пришлось жить с террористом». Какое-то время Элина выглядела так, будто пыталась вспомнить, как все обстояло на самом деле. Ее лицо постепенно стало утрачивать свою холодность. Пасси не был террористом. Яркой, необузданной личностью, даже одержимым — это да. Но он не был плохим человеком. Он ведь не сделал ничего дурного, правда? Я вспомнил о вырезанных семьях и о том, что Таркиайнен присутствовал на месте преступления. Я пожал плечами и не стал отвечать на этот вопрос. «Почему тебе так трудно об этом говорить?» — поинтересовался я. Элина кивком указала в сторону спальни. «Ахти не понимает этого», — сказала она и добавила слабым голосом, почти вымученно, по многим причинам. Я посмотрел на нее. «Вы двое когда-либо говорили об этом?» — спросил я. Она выглядела очень удивленной и одновременно задетой этим вопросом. Потом осталось только удивление, а зачем нам это было нужно? «Ведь вы с Йоханной тоже не обсуждали это?» «Такая правда почему-то причинила мне острую боль». «Да, не говорили». «Наверное, для этого просто не нашлось повода». «Вы были счастливы и думали, что знаете друг о друге все», — проговорила Элина. «А теперь, когда тебе стало известно, что были вещи, о которых ты не знал, тебе от этого стало плохо. Тебе нужно определить, сколько же ты на самом деле хочешь знать, даже если речь идет о твоей жене». В Элине появилось что-то такое, чего я никогда не замечал прежде. Холодность вернулась, а вместе с ней появилась какая-то жесткость или даже что-то еще более неприятное. «Расскажи мне подробнее о Пасси Таркиайнене», — попросил я. «Зачем?» Я заглянул в ее лицо. «Ты сказала мне не все». Она громко вздохнула и закатила глаза, но Элина была плохой актрисой, она и сама это понимала. «То, что ты собираешься копаться в событиях столетней давности, не поможет тебе отыскать Йоханну». «Ты не все мне рассказала», — повторил я. «Ахти спит. Можешь говорить». Она бросила быстрый взгляд в сторону спальни. Какое-то время мы оба прислушивались к тишине. Можно было разобрать, как храпел Ахти. «Это важно, Элина», — настаивал я. «Йоханна отсутствует вот уже полтора дня. Я уже не думаю ни о чем другом, кроме как найти ее живой и невредимой. Мне нужна любая помощь. Мне нелегко просить тебя об этом, но я вынужден. Я должен найти Йоханну. Элена подтянула под себя ногу еще глубже. Несколькими быстрыми движениями убрала волосы с лица, на минуту посмотрела прямо перед собой и, казалось, приняла решение. Потом она снова посмотрела на меня, слегка наклонив голову, и сказала, сдаваясь, «Я обожала Пасси Таркиайнена». Она все еще смотрела в мою сторону, очевидно, ожидая моей реакции. Потом продолжила. «Я не знаю, как это объяснить теперь, но я действительно обожала его. И, разумеется, мне хотелось, чтобы и он тоже обожал меня, но он думал только о Йоханне. Теперь, когда прошло столько лет, я могу это признать. Я была влюблена в Пасси и умирала от ревности, когда видела, как они были счастливы вместе». «Ты говорила об этом Йоханне?» «Нет», — быстро возразила Элена, качая головой. «Я не говорила об этом даже Пасси. Я просто старалась, чтобы он обратил на меня внимание. А потом, когда я заметила, что они вовсе не так уж счастливы, то сначала даже обрадовалась, но потом, подумав, раскаялась в этом. Что я за человек, если радуюсь, когда узнаю, что партнер моей подруги не совсем то, чем хочет казаться, а она сама несчастлива с ним? Что произошло?» «Я не знаю точно», — призналась Элена, и теперь ее голос звучал более искренне. «Все, что сказала мне Йоханна, это то, что ее мужчина был не тем человеком, каким показался ей сначала. Иногда, выпив 2-3 бокала вина, я была не прочь поговорить на эту тему. Как-то так вышло, что мы больше не говорили об этом. Хотя, казалось, не было темы, которую мы бы не обсудили. Пасси просто исчез из нашей жизни, и мы о нем забыли. Потом появились вы с Ахти, и все, связанное с Пасси, потеряло смысл». Она улыбнулась, но в улыбке совсем не было радости. «Я никогда и ни с кем об этом не говорила. Даже с Йоханной. Сейчас мы живем как будто в другом мире, будто прошли века, и я сама, и все вокруг стало совершенно другим». Я ничего не ответил. «Йоханна моя лучшая подруга», — продолжала Элена. «Лучшая подруга из тех, что у меня были и когда-нибудь будут. Я люблю Ахти. Ахти мой муж, но Йоханна мой друг». Я по-прежнему сидел молча, положив локти на колени, и смотрел на нее. Ее карие глаза все еще сердито сверкали, на лице играли тени. Вся холодность и резкость с ее лица исчезла, но в нем все еще оставалось что-то темное. «И вот мы здесь», — проговорила она тем же отстраненным тоном, каким начала наш разговор. «Прошлой ночью я задумалась, а почему все-таки мы уезжаем на север? Это ведь ничего не решит, совсем ничего. Там мы будем иметь даже меньше, чем есть у нас теперь. Я хочу, чтобы ты нашел Йоханну, чтобы мы снова смогли быть вместе. Ты с Йоханной и Ахти — это все близкие люди, что у меня остались. Мои родители умерли от гриппа 4 года назад. Старшая сестра живет где-то в Америке и не собирается возвращаться. Я просидела возле Ахти всю прошлую ночь и думала, что независимо от того, что будет дальше, нам не следует отсюда уезжать. Мы не должны». Элена подняла руку, на лице появилась робкая улыбка, и ее тепло растопило остатки льда в ее глазах. «Давайте станем держаться вместе и проживем так долго, как только сможем», — сказала она мягко, а потом добавила несколько более резким, обеспокоенным тоном. «Давайте сделаем все, чтобы жить как можно лучше, насколько позволяют обстоятельства». Ахти не проснулся даже тогда, когда я с нарочитым шумом одевался и обувался у двери. Я хотел бы поговорить с ним, но Элена считала, что мы не должны мешать ему спать. Я попросил ее позвонить мне, если она вспомнит что-то еще, любую мелочь, касающуюся Пасси Таркиайнена. Я попытался показать ей фотографию Таркиайнена, рассказал, что он жил на Мусеукату, совсем недалеко отсюда, всего за несколько лет, как они с Ахти переехали сюда. Но Элена не захотела смотреть на фотографию предмета своего девичьего обожания и не желала слушать о том, как близко он когда-то проживал от ее нынешнего дома. Мне удалось узнать от нее несколько имен тех людей, что окружали их в студенческие годы и позже. Одного из них я знал. Это была доктор медицины Лаура Вуола. Это имя заставило меня снова вспомнить о вещах, которые, как я вообразил, уже разрешились и были забыты. Я даже усомнился в том, что нахожусь в здравом уме. Конец этой витиеватой паутины был так близко от меня, а я пребывал в блаженном неведении. Я не сказал об этом Эллине. Я поблагодарил ее и обнял крепче и дольше, чем намеревался, а потом оттолкнул от себя, поняв, что делаю что-то не то.